Глава третья. Как только рассвело, я бросила последний взгляд на покои королевы Изабеллы, где она была несчастна в своем браке. «Обещаю, Изабелла, мы будем жить счастливо!» С полной решимостью обещала я бывшей хозяйке этого тела. Где она сейчас? Умерла? Или так же, как и я, попала в другой мир? Я со спокойной душой направилась к двери. Путешествие к неопределенному будущему началось, и я встречу его с достоинством. «Моя королева!» Милена на полуслове осеклась, произнеся мой прежний титул. «Графиня Савои, каков план?» Учтивым тоном спросила та. «Для начала мы должны найти отель», бросила я уверенно, шагая в сторону выхода. Казалось, мозг сам транслировал, куда идти. Мои шаги эхом отдавались в просторных залах. «Отель?» — недоуменно переспросила служанка. «Чёрт, я забыла, что современные слова здесь не катят». «Таверна с ночлегом», — уточнила я. «Да, недалеко есть как раз такая. Место для аристократов», — сообщила Милена. Я согласно кивнула. «Отправимся туда сию же секунду». Дворцовые стражники, привыкшие к моему присутствию, бросали в мою сторону сочувственные взгляды. Я поприветствовала их кивком. Они отдали последнюю дань уважения. «Графиня Савои, вас приглашает к себе король». Передо мной внезапно появился дворецкий. Я бросила взгляд на служанку, мол, «жди», а сама последовала за ним. Королевские покои, украшенные роскошными гобеленами, поразили великолепием. Значит, Изабелла жила... Нет, выживала, пока король жил припеваючи. Теперь мне не стыдно за то, что потребовала отступные и возврат своего приданного. Король Александр сидел за рабочим столом. Он выглядел во всех отношениях царственной фигурой. «Изабелла», — он смотрел в меня с холодным равнодушием. «Твои отступные». Кивнул в сторону трех мешков с размером в мою голову. «Насчет твоего приданного?» «Я продала его». Тем же тоном проговорила я. «Продала?» Изумился король с нелепым выражением лица. Видимо, не ожидал моего импульсивного действия. «Да, сегодня утром. В комиссионную лавку». Подтвердила кивком. «Твоя любовница войдет во дворец как королева и все равно выкинет. Хоть так я останусь в плюсе и не буду зависеть от тебя или же от своего титула». Милена сегодня утром подсказала, как поступить с мебелью, и мы решили продать. Работники лавки с удовольствием забрали мебель, так как цена была низкой. Продажа имущества королевского дворца была запрещена, но эта мебель была приданным королевы, и по договору я могла сделать с ней все, что заблагорассудится. Король был шокирован, но я была уверена в своих действиях. «Почему ты удивлен? Сам ведь составил брачный договор». Напомнила еще раз ему про прошлое. «Ты изменилась». Он констатировал факт, глядя на меня уже изучающим взглядом. Казалось, он впервые увидел во мне больше, чем королеву на бумаге. «Да». «Когда?» «Не знаю». Равнодушно пожала плечами. «Что ты собираешься делать с этими деньгами?» Поинтересовался он. «С чего это король решил задать такой вопрос? Отвечать ему или нет?» «Я осуществлю свою давнюю мечту», — уверенно улыбнувшись, ответила я. «Вы закончили? Я могу уйти?» Король изумленно посмотрел на меня, не в силах ответить, и кивнул. С каждым шагом, уводящим меня от дворца, я чувствовала, как внутри растет чувство уверенности в завтрашнем дне. Моя мечта открыть кафе скоро осуществится. Карета, предусмотрительно приготовленная Миленой, ожидала меня около ворот. Карета отъехала, ее колеса гулко стучали по мощёной дороге. Я посмотрела на удаляющиеся шпили королевской резиденции. О, надеюсь, мы больше не встретимся. Мне не хотелось, чтобы король вмешивался в мою жизнь. Не знаю почему, но интуиция твердила, что это не последняя наша встреча. Надеюсь, она ошибается. «Госпожа, мы приехали», — сообщила служанка, которая до этого момента молчала. К карета прибыла в таверну в центре столицы. Это было место, которое должно было послужить временным нашим убежищем до того момента, пока не найдем идеальное поместье. Когда я вышла из экипажа, работница гостиницы приветствовала меня теплой улыбкой. «Графиня, мы рады, что вы разместились у нас», — тараторила женщина. На вид ей можно было дать около 40, вежливая, приятная. Мы оказались в уютной комнате, точнее, в апартаментах. Гостиная, гардеробная, спальня, спальня для гостей. В последнем я разместила служанку. Нет, свою подругу. Окружённая безмятежностью своего нового жилища, ощутила чувство обновления. «Моя госпожа», — начала Милена, и я ее прервала. «Для тебя, Милена, я Изабелла. Никаких госпожей и титулов. Отныне ты моя компаньонка». Услышав эти слова, Милена уставилась на меня со слезами на глазах. «Госпожа, нет, Изабелла, это для меня честь». После размещения мы прогулялись по городу вместе с Миленой. По ее рассказам, мы жили в деревне. Мой отец был графом в сельской местности. Предыдущий король сосватал меня своему сыну, а после свадьбы мой отец скончался. А год назад и сам король. Именно тогда к нему пришли послы с принцессой. Полгода они встречались вне дворца, затем он привел ее как мою фрейлину во дворец. Обычная измена. Это все, что я могла узнать об отношениях между Александром и Изабеллой. По словам Милены, королева любила его и ждала ответных чувств. Я не хотела откладывать неизбежное и зависеть от денег короля, поэтому первым делом решила найти новый дом. Пусть этот напыщенный индюк не думает, что я такая слабая. Милена вскользь упомянула, что мой отец был игроком и проиграл дом. Не выдержав такого позора, мой батюшка свел счеты с жизнью и отправился на тот свет слишком молодым. «Госпожа, мы что-то ищем?» — спросила моя спутница, увидев, как я разглядываю улицу. «Да, мы ищем наше новое пристанище, желательно в центре города, чтобы люди видели наше кафе». Милена нахмурилась и тоже приступила к поискам. Так мы оказались на оживленной улице. Люди сновали туда-сюда, прямо как в моем прошлом мире. «Там понятно, все работают. А здесь-то что?» «Милена, а почему здесь так оживленно?» — задала вопрос, разглядывая людей. «Госпожа», — смущенно пробормотала та, «наверное, вы не знаете, но леди Таффин объявила бал в свою честь, и все незамужние девушки, которым исполнилось 16, дебютируют в этом году». «А, будут посиделки, общение, значит. Выпечка будет как раз кстати». Я уже в уме прикидывала, что буду печь. Городская суета давала мне надежду на лучшую жизнь. На рынках царило оживление. Уличные торговцы продавали свои товары, и в воздухе витал аромат свежеиспеченного хлеба. Я, ставшая в глазах горожан обычной женщиной, восприняла анонимность с чувством свободы. Кстати, я по дороге не заметила ни одной кофейни, только таверны, пекарни. «Милена, а здесь что, нет кофейни?» — спросила я. «Зачем? Аристократки пьют чай у себя в особняке. У каждой семьи имеются свои кондитеры». «И правда, что это я, глупость сморозила? Но наверняка у них нет разных вкусов чая. Например, марокканский мятный чай или же облепиховый. О, как представлю! Но сначала нужно узнать, есть ли ингредиенты, а затем найти поставщиков». Милена молча вела меня по улицам. Наверное, я сама бы запуталась. Нужно купить карту города, пока не освоюсь. Пока мы шли, мой взгляд упал на очаровательное здание в самом центре города. Здание с его причудливым фасадом и маленькой вывеской с надписью «Продается», казалось, манило меня. «Сюда», — указала в том направлении и, ускорив темп, оказалась напротив здания. Заинтригованная, я вошла, и дверной колокольчик возвестил о нашем прибытии. Пожилой мужчина при виде нас тепло улыбнулся. «Добро пожаловать! Чем я могу помочь вам сегодня?» «Я ищу дом. увидела вывеску, что продается. Это был очаровательный дом с пристроенным магазином в центре города. Дом с его увитым плющом фасадом и уютным интерьером казался настоящим убежищем. Магазин, хотя и был скромным, таил в себе потенциал для чего-то большего. Я представляла себе уютное кафе, место, где аромат свежеиспеченных изделий и кофе переплетался бы с энергией города. «Да, все верно», — кивнул мужчина. «Покупаю», — с полной решимостью заявила. «Сколько с меня?» Мужчина, понимающе улыбнулся. 10 000 золотых». «Это третья часть нашей суммы, не считая выручки за мое приданное. Вроде недорого, но есть еще куча всего, что нужно сделать. Например, ремонт помещения. Неплохо было бы еще закупиться ингредиентами». Милена отсчитала нужную сумму, а хозяин дома передал мне документы на дом с подписью о купле-продаже. «Быстро, однако. Я думала, буду ждать несколько дней, а то и больше, как у нас в мире». Пожилой мужчина, пожелав нам удачи, покинул здание. Возникло ощущение, будто этот дом только меня и ждал. «Ну что ж, Милена, мы стали владельцами нашего нового жилища», — радостно захлопала в ладоши. «Изабелла, это очень прекрасное место. Как вы назовете свое кафе?» По голосу Милены было понятно, что она сильно волновалась. Впрочем, как и я. Я посмотрела на свою спутницу и, озорно улыбнувшись, проговорила. «Давай назовем это «Королевские кондитерские изделия». Пришло время создать что-то свое. Место, где сладкий аромат возможностей наполняет воздух». Держа в руках ключи от своего нового дома, я почувствовала прилив сил. Город с его оживленными улицами и разнообразными жителями встретил меня с распростертыми объятиями. Милена пошла осматривать наш дом с магазином, а затем послышался ее голос в задней части дома. «Изабелла, здесь есть сад!» Радостный визг пробудил мое любопытство, и я пошла на голос. Действительно, это был небольшой задний двор с огородом. Сад был закрыт с трех сторон, что было удобно. Никто не подсмотрит, чем мы тут занимаемся. Может, мы это, любители гулять голышом. «Отлично! Мы сможем тут вырастить нужные нам травы, посадить ягоды, они нам понадобятся в выпечке», — проговорила я, уже представляя все это в уме. «Изабелла, мы должны нанять помощницу по дому, если будем заняты кофейней», — предложила Милена. Я даже не задумалась об этом. Мне не хотелось отвлекаться еще на готовку и уборку дома, так что она права. «Отличная мысль», — похвалила ее. «Займешься этим после того, как мы начнем ремонт. Сейчас ты отправляйся в магазин и купи ингредиенты на ужин». Выпроводив свою служанку, я начала уборку. «Там подмести, тут протереть». Помыть пол, окна. Хоть дом был чист на первый взгляд, но все же мне лучше быть уверенной, что нигде нет паутинки или пыли. Через некоторое время входная дверь открылась, и вошла Милена с продуктами в руках. Она была шокирована увидеть меня со шваброй. «Изабелла!» — в голосе зазвенел полный ужас. «Ты что делаешь? Я сама уберусь. Оставь это дело!» «Да ладно!» — отмахнулась я, продолжая свое дело. «Я ведь больше не королева». «Но ты титулованная графиня». «Все равно, у меня ни богатств, ни особняка». Отмахнувшись, продолжила уборку. Милена помогла мне, но все же бурчала, как старушка на свое чадо. Мол, это не дело для аристократки. После того, как здесь подмели и вытерли пыль, я решила приготовить пасту. «Так, ты купила сливки, помидоры черри, куриное филе, мука и яйцо. Хорошо, подходит». Сначала я приготовила тесто, тонко раскатав и нарезав, как полоски. Конечно, это не идеально, но чем можем. Затем приступила к основе. Смешав все, я поставила на медленный огонь. «Госпожа Изабелла, скажи честно, я никогда не видела, чтобы ты в поместье готовила, а во дворце подавно. Так кто же ты на самом деле?» Подозрительно прищурив глаза, уставилась на меня Милена. «Чёрт, что мне сказать?»